имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пришел Господь в Капернаум, и весь народ услышал, что он находится в одном доме. И тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И апостол Марк не рассказывает нам о том, о чем говорил Господь. Хотя, наверное, это очень важно. А повествует о том, что пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю домом, где он находился, и прокопали ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. То есть раскрыли крышу, и на веревках вот эти носилки, на которых они этого болящего несли, спустили прямо к ногам Христа Спасителя. То есть вот это событие оказалось не менее важным, чем слова Христа Спасителя, а даже более, потому что никак иначе, как под водительством Духа Святаго, евангелист Марк писал свой Евангелие. То есть, значит, сам Господь в этом событии усматривает очень важный для нас, для всех смысл. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои. Он не увидел веру этого расслабленного, а увидел веру людей, которые его принесли. Вот это очень интересно. Господь часто спрашивал у тех людей, которые просили у него какой-либо помощи, спрашивал: имеешь ли ты веру? Вот если имеешь веру, тогда есть возможность тебе помочь. Здесь то же самое. Но почему-то Господь усматривает веру не в нем, а именно в этих людях. Как интересно. А зачем нужна вообще вера? Нельзя ли просто взять и помочь? Сколько у нас больных, сколько больниц, в некоторых вот часто приходится ходить, практически не бывает такого отделения, где бы люди не лежали там в коридорах, вот, в отдельных случаях даже на полу на матрасах бывает лежат болящие. Спрашивается: вот Господь бы призрел с небес и всех бы их бы и исцелил. Я думаю, они все были благодарны. Ну, в какой-то степени. Может быть, не все бы благодарили, потому что многим как-то в голову не приходит то, что с нами происходит, это происходит от Бога. Конечно, через людей. Господь по смирению своему, Он прячет свои благодеяния за людей. Вот, например, один человек дал другому денег, и тот этого человека благодарит: ой, спасибо, ты так меня выручил. А это не предполагает человек даже часто, что именно Господь вложил эту мысль в голову того, который дал деньги. Что все равно все в конечном итоге все равно от Бога. Вот в чем дело. Почему Господь спрашивает веру? Потому что здесь есть две причины. Первая цель вообще здесь на земле у нашего Отца Небесного такова, чтобы все пришли к спасению. Спасение заключается только в одном, чтобы человек пришел к Богу. И из Писания нам известно, что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому Господь так хочет, чтобы в каждом была вера Ему, и чтобы человек в конечном итоге исходил не из того, что в чем его научает дьявол, а из воли Божьей. Мы даже в той молитве, которую Господь оставил своим ученикам, и мы ее, эту молитву часто совершаем, сказано: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». Потому что на небе полностью совершается воля Божья. Все ангелы абсолютно Богу послушны. Каждый утвержден в добре. И ни один не может даже себе помыслить, чтобы в чем-то Бога не послушал. Те ангелы, которые некогда возмутились таким существованием такого дела, они все с небес не спали и находятся в поднебесной. То есть вот здесь среди нас они летают. Мы их, слава Богу, не видим, потому что у них очень вид неприятный. Но люди, достигшие некоторых степеней там алкоголизма или наркомании, они им являются наяву. Вот. И довольно вид, так сказать, неприятно устрашающий этих, так сказать, существ. Так что слава Богу. Поэтому они действуют среди нас. И они нам всякие противные Богу мысли внушают. Поэтому идет такая борьба все время. От кого мы примем мысль? Либо от Бога, который посылается тоже через ангелов, либо от падших ангелов, которых мы называем бесами. И это зависит от веры человека. От веры. Если человек верует, что Бог его знает, что Бог его любит, что Бог ему отец, и что Бог хочет, вот, чтобы было так и так. Нам воля Божия открыта в Священном Писании. Вот Господь через заповеди, Он нам открывает свою волю. Ну, в каждом слове. Вот даже, вот мы второе Евангелие читали от Иоанна. Господь говорит: «Я есть дверь. Мною кто войдет, спасется, и пажить обрящет». Вот заповедь. Что значит войти этой дверью, которая есть Христос? Это значит не творить свою волю, а творить волю Христову. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И вот надо к Нему идти. Как идти ко Христу? Только через заповеди. Вот. Все мы люди гордые, тщеславные, хотим, чтобы нас заметили, отметили, так сказать, приняли. А Господь говорит: вот когда приходишь в какой-то дом, занимай самое последнее место. Вот такова Его воля. Чтобы мы не нахально лезли вперед, а занимали последнее место. Вот если мы хотим достичь спасения, достичь Бога, то мы должны в этом быть Богу послушны. И так во всем. Вот читая Священное Писание, постоянно мы встречаемся с тем, что Господь от нас требует, просит нас, увещевает. Всякие вот такие поступки. Вот, например, сегодняшний, когда 4 человека принесли болящего, и Господь этого болящего исцелил. Следовательно, этим самым исцелением Он же поощрил этих 4 человек. Их труд не пропал даром. Вот и мы должны наблюдать. Вот вам нам еще одна заповедь Божия о том, чтобы здоровые пеклись бы о болящих. И тогда придет исцеление. Почему они пришли к нему? Ведь он же был не врач. У него не было ни диплома, ни лицензии, никаких медикаментов, не был зарегистрирован в Минздраве. Ничего этого у него не было. Они веровали, что он это может сделать. И вот с этой верой они пришли. Если человек верует в то, что Бог его может спасти, пришел человек, самый больной, самый распутный, самый грешный, самый дурной, никакой человек, плохой, но если он верует, то Господь может его восставить и обращается к нему, то Господь может сотворить это чудо по его вере. Если мы в это не веруем, как вот ежедневно десятки раз приходится выслушивать: я не могу. Не можешь? Так ты в своей немощи и останешься, и замерзнешь в вечности, потому что твоя немощь здесь совершенно ни при чем. Сказал Господь через апостола: сила Божия в немощи совершается. Потому что когда человек говорит: я могу или я не могу, это равносильно тому, что не могу все равно. Что-то с нами сотворит может только сам Бог, если мы отдадим себя в Его власть. Если мы Его будем просить и веровать в то, что Он это даст обязательно. Может быть сегодня, может быть через 10 лет. Это как Ему будет угодно. Он сам лучше знает, кому что и когда. Кому здоровье, кому облегчение боли, кому смерть, кому выздоровление и вплоть до воскрешения даже. Потому что после того, как Господь воскрес, случаев воскресения были сотни и тысячи на земле. Вплоть до воскресения. Но нужно в это веровать. Человек лукав, и вера его не мощна. Именно поэтому, собственно, и больницы переполнены. Потому что, если бы была бы вера, это не значит, что все больные выздоровели. О, нет. Иному нужно поболеть лет 20-30, прежде чем Господь его исцелит. Но то, чтобы на полу не лежали, сократилось бы количество болящих. Это безусловно. Потому что для многих болящих достаточно всего лишь обращения к Богу. И Господь исцелит тут. По крайней мере, гораздо бы эта цифра уменьшилась. Но вот этой веры-то и нет. Потому что вера – это есть тот ключ, который дает возможности благодати Божией нечто совершить с человеком. Причем ключ столь универсальный, что мы видим, что даже сам человек, о вере которого мы ничего не знаем, можно только предположить, что было согласие этого больного на то, чтобы его взяли, понесли, затащили на крышу и, рискуя там, что ему вообще позвоночник переломать, спустили его вниз к ногам Христа Спасителя. Его было на это согласие. Что тоже очень важно. Потому что часто больной говорит: а, мне все равно ничего не поможет. Если ты так считаешь, то так и будет. Можешь спросить у любого доктора-атеиста: скажите, доктор, вы ни в Бога, ни в кого не веруете, вот этот больной не верит ни в вашу хирургию, ни в вашу аллопатию и вообще ни во что. Можно ему помочь? Доктор скажет: скорее всего, нет. Даже в такую чепуху, как искусство врача и доверие к нему, совершенно необходимый фактор для исцеления. Если все врачи дураки, если никто лечить не умеет, никто на меня внимания не обращает, я никому не нужен, им только нужны деньги, тогда и не ложись в больницу, это бесполезно. И без веры, без доверия врачу выздороветь совершенно невозможно. То же самое, если уже врачи-атеисты, и то об этом говорят совершенно официально, что от того, что происходит внутри больного, как зависит исцеление, то тем более взаимоотношения с Богом. Это совершенно необходимо. А почему же так бывает, что вот эти веровали, а Господь даровал тому? Как это происходит? Это удивительно. Потому что вот ребеночек лежит маленький, там годовалый, его бессмысленно о вере спрашивать, и вот он болеет. И мы часто видим, что по вере родителей происходят чудеса. Как же эта вера их вдруг передается ему? Вот на самом деле здесь ничего удивительного нет. Ничего удивительного нет. Потому что все люди между собой связаны. Более того, можно все человечество рассматривать как вообще единый организм. Это уже только сатана всех разделил. Вот эти арабы, вот это татары, это там славяне, и даже вот этому украинцы, а этому русские. Это только сатана это мог придумать, сочинить и вложить эту мысль в человеку. И человек в это поверил. Он поверил не Богу, который свидетельствует в первых главах своего откровения людям о том, что Бог сотворил одного человека. И не с луны, а из него, из этого человека взял ему жену, которую видит Адам рече. Сеет плоть от плоти моей, сеет кость от костей моих. Потому что когда мы говорим братья и сестры, это действительно так. Быть то хоть негр, хоть малаец, мы все равно братья и сестры. Это сатана всех разделил. Потому что дьявол, это значит в переводе на русский язык разделяющий. Поэтому, когда болит левая рука, и если мы будем сжимать правую, то любой доктор скажет, что в левой руке у вас увеличится кровообращение. Даже если она неподвижна. Вот она вся переломана в гипсе, и даже врачи рекомендуют, потому что тебе шевелить ей нельзя, но чтобы там движение крови было, ты сжимай правую руку. Вот так же и в человечестве, во всем. Поэтому совершенно нет ничего удивительного, что этот верует, а этому, по их вере, бывает помощь Божия. Поэтому преподобный Серафим говорил, стяжи мирный дух, вокруг тебя спасутся тысячи, потому что они твои ближние, потому что они вокруг тебя. Это совершенно неизбежно. И еще, что мы из этого случая можем извлечь для себя полезного и назидательного. Иисус, видя веру, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Как связан болезнь с грехом? Непосредственно. Непосредственно. Сразу ловкий человек задает. Хорошо, но вот младенец родился, еще ничем не согрешил, а у него уже порок сердца. Опять же. Он не согрешил, а родители его согрешали, а дедушка с бабушкой согрешали, а где-то в Бангладеш какой-то торговец надул покупателя, и это на нем, на ребенке, отражается. Спрашивают, где же справедливость? А где справедливость в том, когда я себе по пальцам стукаю молотком, а гортань мои кричат, ой, больно. Почему так? Мой язык, мой речевой аппарат реагирует на то, что я дам молотком по пальцам. А потому что это все единый организм. Поэтому за грехи людские страдают совершенно часто невинные люди. Во время войны гибнут-то не скоты, не предатели. Нет, они все хорошо, и с орденами у них все в порядке. Во время войны гибнут лучшие. Самые храбрые, самые сильные, самые бескорыстные, самые отважные. Самые те, которые себя не жалеют. Это совершенно естественно. А где справедливость? А так и не должно быть. Там, где есть полная справедливость, там и любви быть не может. Ребенок не спит, а мать должна из-за него страдать. Где справедливость? Ты не спишь, но и ори, а мать беруши в уши вставит и подушку на ухо и ори, пока пупочная грыжа у тебя не будет. Нет? Мы говорим, это дикость. Надо встать его утешить, надо его перепеленать. Почему? А когда где справедливость? А нет никакой справедливости. Раз он плачет, он маленький, а ты большая, ты твой ребенок, ты должна его утешить. Вот и все. Сильные, есть такая заповедь Божия, должны, сказано в Писании, немощи немощных носите. Ты здоров, помогай больным. Ты богатый, помогай бедным. Ты умный, помогай глупым. Ты сильный, помогай слабым. И так во всем. Потому что если всем поровну, то тогда это коммунизм. Что тождественно сатанизму. Потому что никакой справедливости быть не может. Потому что один тонкий, другой толстый. И толстому нужно больше материала на телогрейку. И ничего ты с этим не сделаешь. Толстому и больше еды надо, и тетрациклина больше ему в случае гриппа. Все ему нужно больше, чем худому или маленькому. И так далее, и так во всем. Все равно придется каким-то образом что-то в этой такой мнимой справедливости, когда у всех одной формы телогрейки и резиновые сапоги, что тут придется что-то обязательно менять. И вот этот баланс можно установить только если будет между людьми любовь, если будет искреннее желание помочь. Не какое-то абстрактное государство будет какие-то печатать абстрактные деньги. А вот конкретный человек, вот ты и он. И прекрасно человечество жило без всяких таких институтов социальной помощи. Вообще разговор возник о пенсиях там или каких-то государственных детских домах, от чего он вообще возникает? А то, что люди озверели. Вот живут люди там в деревне и знают, что это уже старенький и больной. И никто никогда ни о каких пенсиях не думал. Просто давали ему, что у него есть, ему. Помогали в этом, и все. Ну что-то он за жизнь и скопил. Люди сами не приходили в какую-то инстанцию, какой журналист. Нельзя ли как-нибудь ему помочь, райисполком, так сказать, он добивается справедливости. Да зачем добиваться? Ты залезь в карман свой и дай ему. Вот это будет, это то, что ждет от нас Господь. А не то, чтобы нагородить какие-то институты, с кого-то насильно забрать, кому-то отдать, ну, а самому встать, конечно, посередине, чтобы через меня это все шло. Понятное дело. Вот. А когда человек один дает другому, тут никаких посредников совершенно не нужно. И вот этого Господь как раз от человека и ждет. А человек не хочет, потому что он стал жадный, он стал жестокий, ему это тяжело. Поэтому он изобретает вот такие формы, как бы не напрягать собственное сердце. Потому что оно каменное. И если его начать растягивать, оно может лопнуть. Вот поэтому это все и происходит. Вот такие страшные вещи. А вообще-то Господь ждет от человека совершенно другого. Чтобы он ближнему своему помог. Это необходимо не только этому ближнему, а это необходимо прежде всего сердцу того человека, который может помочь. Может помочь. Один благодетельствует, другой кланяется в пояс, ручку целует и благодарит за благодеяние. Достигается сразу две вещи. Один смиряется, а другой умягчает свое сердце любовью. Вот как это драгоценно. А когда человек, так сказать, через почтальона получает пенсию, в его сердце от этого ничего не происходит. Он почему-то считает, что ему кто-то должен. Никто никому уже давно не должен. Все эти деньги давно уже украли. И их вообще неоткуда взять. Они давно украли. Поэтому это все равно берется совершенно у других людей, которые вообще в этом не виноваты. Их тоже там обманут. И дальше. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердце своем, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Какие мудрые эти книжники. Они знают точно, что только Бог может прощать грехи. А он говорит, прощаются тебе грехи. Почему он это сказал вслух? Да потому что он это для них сказал. Чтобы они чуточку подумали, что раз он прощает грехи, и вот свидетельство того, что он прощает, больной встает и начинает ходить. Не только ходить, но и подмышку свою кровать берет. И с этой кровати уходит. Спрашивает, с кроватью подмышкой неудобно ходить? Зачем это Господь делает? Чтобы все видели, что Господь его исцелит. Для чего? Чтобы им пришла маленькая мысль. Если он его исцелит. Если следствием греха бывает болезнь. Если он сказал, что прощает себе грехи, так значит он Бог. Нет, они не хотят признавать очевидное. Очевидное. Почему человек не хочет признавать очевидное? Только по одной причине. Что тогда ему нужно изменить свою жизнь. Почему человек не хочет признать себя скотиной? Потому что тогда ему нужно перестать ею быть. Поэтому человек оправдывает себя. Нет, я не скотина, нет, другие еще хуже, и так далее, и так далее. Тогда можно, если ты сам себя оправдываешь, можно тогда оставаться в том, в чем ты есть до сих пор. И поэтому человек не хочет меняться, человек не хочет каяться. В этом вся причина. Можно отрицать очевидно. Христос воскрес, они это отрицали. Отрицали. Даже воинов подкупили, говорите, вот вам деньги, что ученики украли тело. Воины говорят, он воскрес, мы это видели, вот вам деньги, молчите. Отрицать очевидно. Потому что выгодно им с материальной точки зрения. Потому что если Христос действительно воскрес, то тогда пойдут за Христом. А если пойдут за Христом, тогда зачем нужны книжники и фарисеи? Тогда они никому не нужны с их этим учительством и так далее, и так далее. Как человек приходит в храм, там свечку поставить или просто, так сказать, сам не знает зачем, и на него тут же набрасывается в любом храме фарисей и начинает его учить. Человек пришел ко Христу, зачем ему эта учительница? Которая, может быть, и 10 классов-то не кончила, а уже начинает объяснять, куда тут свечки ставить, да как лоб крестить. Да отвяжись! Какое твое дело? Человек же не к тебе пришел, а к Богу. И оставь его в покое. А дело в том, что если человек приходит к Богу, они уже, эти фарисеи, не нужны. И они это прекрасно чувствовали. И с этим никак не могли согласиться. Потому что они привыкли к определенному образу жизни. И вот и мы с вами тоже и воспитаны были определенным образом, и к определенному строю жизни привыкли. И все у нас, в общем, как у людей. И вот это очень плохо. Потому что если мы хотим покаяться, действительно, нам нужно изменить всю свою жизнь. Нужно все приоритеты поменять. С материального на духовное. Может быть, все и не удастся, но хотя бы что-нибудь. Хотя бы что-то минимальное. Как вот Господь опять же нас призывает, чтобы нам Бога богатеть. Что-нибудь такое делать, чтобы благодать Божия в нас пребыла. Что-то делать вопреки своему воспитанию, своим привычкам, тому строю жизни, в котором теперь современные люди живут. Вопреки этому. Ради Христа. Вот четыре человека совершили, но совершенно фантастический поступок. Взять, разобрать крышу в чужом доме и опустить к ногам Христа Спасителя этого человека. Это просто потрясающий по своей такой, какой-то храбрости, что ли, поступок. Вот такая ими движила любовь к человеку. И, конечно, Господь не оставил эту любовь без внимания и помог их болящим. Вот это нам большое научение. Потому что каждый из нас обязательно сталкивается с этим, что нуждается кто-то из наших ближних в том, чтобы ему помогли в его болезни. А может быть, через некоторое время каждый и кто-то из нас окажется в положении этого болящего. И что делать? Как быть? Как это все перенести? Какой в этом смысл? Вот в этом отрывке из Евангелия от Марка здесь нам дается ответ. Всякая болезнь по грехам. Поэтому каждый из нас может поискать причину в себе. И очень часто, не всегда, но угадает, почему и с чем связано именно это мое заболевание. И нужно покаяться перед Богом. Покаяться не только за свидетельство, а, Господи, все, вспомнил, я понял. Вот мне это дано за это. Этого недостаточно. Нужно обязательно это в себе изжить. Вот тогда будет покаяние. Тогда мы можем иметь дерзновение просить у Бога. А то говорит, вот, Господи, печень у меня болит, а я, значит, все. Это от того, что я водку пью. Ну и что, попивая водку, так сказать, продолжая, надеяться на то, что она новая, что ли, станет, совершенно нереально, совершенно невозможно. Покаяться, значит, изменить свою жизнь совершенно. И дальше Господь спрашивает у фарисея, что легче, сказать расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю «встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тот же встал, взял постель, пошел перед всеми, так, чтобы все изумлялись, прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого они не видели. Никогда ничего такого. Действительно, это совершенно потрясающий случай, и нет ничего удивительного, что евангелист Марк его описывает, и совершенно как бы забывая, а что же говорил Христос, почему такая собралась толпа? Я думаю, что если бы сейчас кто-нибудь раскопал бы нам потолок и здесь опустился бы какой-то больной на четырех веревках, то, придя домой, может быть, и не вспомнили, о чем мы тут с вами говорили. Но что спускали больного на веревке, я думаю, все бы это прекрасно бы запомнили. Такое. А если бы он вдруг из больного сделался здоровым, то и тогда и подавно. И подавно. Что может нас спасти от этого расслабления? Потому что мы, конечно, расслаблены так же, как этот больной, только в меньшей степени. И телесно, и духовно. Только Христом. И только если мы будем веровать. Вот да, каждый из нас грешный человек со своими грехами. Вот мы все сегодня пришли, встали перед нашим Господом. И вот любой из нас находится сейчас совершенно в той же ситуации, что и тот больной. Более того, можно с уверенностью сказать, что большинство из нас, а может быть и все, пришли сюда тоже не сами, а за чьи-то святые молитвы тех людей, которых, может быть, мы даже не знаем, а может быть, они уже давно умерли. Но вот нас привели, их молитвы поставили перед Богом. Вот мы стоим. Сегодня, уйдя из храма, любой из нас может начать совершенно другую жизнь. И то, что мы здесь получаем в храме, это не менее того, что получил тот расслабленный от Христа, но более того, потому что Христос его не причащал своим пречистым телом и кровью, а мы имеем возможность причастия самого тела и самой крови Христа Спасителя. Мы даже не видим в этом Евангелии, что Христос к нему прикоснулся даже. Нет, он просто слово сказал. Нам Господь говорит не только слово, вот мы сейчас его слышали, но и причащает нас своим телом и кровью. Больше сей благодати нет ни на небе, ни на земле. Нигде. И не будет, и даже невозможно себе представить. Ни с какой святыней, ни с какими там какими-то святыми местами. То, что мы здесь получаем, не идет ни в какое сравнение. Даже сравнить нельзя, как конечную величину с бесконечной. Поэтому мы можем. Чего же нам не хватает? Нам не хватает веры. Веры. Вот сколь в нас веры, столь в нас и действует благодать Бога. Почему? А мы себе все время говорим, я не могу, мне невозможно, у меня нет терпения и так далее, и так далее. Конечно, когда мы так говорим, мы отсекаем от себя благодать Бога. Действительно, нам это все невозможно. Но через нас может действовать благодать Божия, если мы ей будем это позволять. Мы должны предоставить Богу действовать в нас и через нас. Мы не должны препятствовать благодати Божьей. Для этого мы должны совершенно смириться перед волей Божьей. Мы должны все время ощущать себя орудием в руках Божьих. А как это делается? Ну, очень просто. Только нужно об этом не забывать. Нужно дерзновенно вопрошать себя. Вот какая-то ситуация. Как бы на моем месте поступил бы Христос? И говоря, Господи, я тоже хочу не для славы своей, не для того, чтобы показаться хорошим, чтобы люди меня похвалили, а для того, чтобы ты возрадовался. Хочу поступить так же. Ты мне помоги. И Господь даст эту помощь. Господь с радостью через каждого из нас начнет действовать. Ведь что такое христианство? И вообще, как устроена церковь? Пришел Христос, он был один на земле, первый христианин. Он собрал 12 парней, а один потом предал. Ничего в этом удивительного нет. Среди нас тоже полно предателей, которые, так сказать, ну, может, не в любой момент, но в определенных ситуациях забудут о Христе и предадут, и, так сказать, потом придут, вот, я не знаю, меня здесь бес попутал. Христа не попутал в пустыне. Так вот, собрал их и рассказывал им, объяснял, что он от них хочет. А потом дал им благодать Божию, и они с помощью благодати Божией продолжали творить то, что он творил. И потом каждый из них собрал других парней, они стали их учениками. И вот их стало больше, больше, больше. Каждый из них был как бы маленький Христос, но не по существу, а по благодати. Потому что Христос по существу был Богом. В нем было две природы. А апостолы по благодати. Что это значит? Спасшие природы человеческие. сочеталась благодать Божия. И благодатью Божией творили. Условно мы говорим, что вот апостол Петр там исцелял больных. Не он исцелял, а как апостол Павел говорил, многое потрудился, вернее не я, а благодать Божия, которая во мне. Все равно Господь трудится. А сейчас, вот эта вера наша православная, 2000 лет, мы не какие-то поганые яговисты, там, адвентисты, не знамо кто, без рода, без племени. Наша вера идет от апостола. Вот она дошла до нас. Ну и что, каждый из нас является собой Христа? Пойди посмотри на себя в зеркало. У тебя глаза злые, никакой любви в тебе нет, никакого сочувствия нет, только огородиться и для самого себя удовольствие делать. Вот такова наша вера. А Господь ждет от каждого из нас. Для этого нам дана благодать в Святом Крещении, для этого Он нас причащает, чтобы эта благодать совершала чудеса. Чтобы мы вот то Христово, что мы здесь в церкви впитываем, чтобы мы несли дальше. Чтобы этих Христов становилось больше и больше. Я вполне это, хоть не с большой буквы, но с маленькой говорю точно. Потому что мы, Христос, это значит помазание. Каждый христианин, он в церкви получает помазание Святаго Духа. Но мы это помазание до дверей не можем донести. Если нас кто-то там толкнет, мы уже готовы зарычать. Вот оно, наше помазание. А почему так? Мы не веруем в это. Мы не веруем, что это возможно. На самом деле все возможно. И горы двигать, и детей рожать, и вообще все возможно. Ничего в этом катастрофического такого сложного нет. Нужно только думать не о том, а что я буду кушать, а что со мной случится. Да это дьявол нас пугает. С нашей головы ни волос даже не упадет. Ничего с нами без воли Божией не случится. Если мы будем жить по заповеди Божьей. Господь все нам даст. Все. Абсолютно. Даже немножко больше, чем нам нужно. Это вообще все замечают обычно, кто начинает жить по воле Божьей. Гораздо больше дает человеку, чем ему на самом деле реально нужно, и даже чем ему хочется. Вот в чем дело. И вот если мы смогли бы сделать вот это усилие, совершить этот подвиг, а мы все боимся прогадать. А с Богом так нельзя. Бог требует, чтобы человек сделал первый шаг. Потому что Богу нужно свидетельство этого шага. Вот как в притче о блудном сыне. Не отец побежал искать блудного сына, но блудный сын пришел в себя и сделал шаг навстречу отцу. А он уж выбежал, как мальчишка. Вперед обнял, дал одежду, перстень, быка заколол. На, сыночек, все тебе. Но ты должен сделать первый шаг. Первый шаг. Ты должен показать Богу, что тебе Бог тоже нужен. И не только для того, чтобы какие-то твои свои шкурные интересы удовлетворить. О, Господи, ты мне помоги в этом, ты мне помоги в этом. Нет. Нет, нет, нет, нет. Что ты, сыночек, хочешь Богу дать? Вот что ты хочешь дать? Что ты можешь Богу дать? И когда вот человек только задумается, а что бы я мог бы дать Богу? И что бы человек ни придумал, все это оказывается совершенно смешно и недостойно Богу. Потому что Бог-то хочет самого меня всего целиком. Как любая мать и отец, что ему нужно от своих детей? Чтобы они любили его. А вот как это будет выражаться в какой-то мимозе на 8 марта, или там, чтобы в аптеку побежал, так сказать, в ночную, если у кого-то там что-то приключилось, это уже не так важно. Главное то, что содержится в душе человека. Вот на это Господь смотрит, и это Господь ждет от нас. Причем смиренно ждет. и не понукает нас, и не торопит, но смиренно ожидает, когда же мы стронемся. И вот Великий пост — это время, когда и церковь нас понуждает, чтобы мы стронулись с этой мертвой точки, восстали из этого расслабления, помогли бы себе и нашему ближнему. Аминь.